Глава 12. 25 июля. Вечер. «Ох, плохая эта идея!» Крутя головой по сторонам и посмотрев на небо, прошептал грач. «Мне тоже не нравится», — не отставал от него Слива. «Ладно, мушкетер бы такой придумали», — подключился Кирпич, качая головой. «Но ты, Дима!» Колун на это потихоньку засмеялся. «Ну-ка, заткнулись все!» — зашипел Туман. «Я было тоже хотел пару ласковых сказать об этой идее. Но Туман, он уже злющий, красный, как раскаленная печка. Лучше промолчать». «А идея, да. Идея просто пипец. Сам Колун, который все это и придумал, лежит вон в кустиках рядом с нами и улыбается. А мы все в оружие вцепились и готовы в любой момент открыть огонь. Хотя в нашей ситуации, если что, лучше бежать. Быстро, подальше и прыгать в озеро. Красиво тут все-таки». Не обращая внимания на парней, крякнул от удовольствия Леший. «Так бы сидел тут с удочкой и ловил рыбу». «Пока тебе задницу бы не поджарили», — пробубнил Слива. «Да, согласен. Красиво тут. Дамба, озеро — это огромное, природа, лес. Рыбка вон в озере, так и плещется. Но как-то я не горю желанием выходить на открытое пространство. Чревато. Хотя местные тут и передвигаются, и по озеру на лодках своих этих плавают. На дамбе вон до сих пор народ живет». «Дружище, ну что там?» — продолжая улыбаться, спросил Колун у Юпа. «Чуешь что?» Тот сидел на корточках с закрытыми глазами. Услыхав вопрос Колуна, не открывая глаз, ответил. «Чую одного. Далеко пока». «Нам двоих надо», — напомнил я. «Знаю». «Да тут бы одного хотя бы приземлить». Снова начал бубнить Слива, пододвинув к себе небольшую винтовку, которая стреляла ампулами со снотворным. «Слива!» — снова зашипел Туман. «Если ты сейчас не заткнешься, пойдешь на дорогу в качестве приманки». «Близко уже один». Также, не отрывая глаз, тихо произнес Юб. «Слива, готовься. Я его постараюсь прям на прицеп посадить». Адреналин в моем организме тут же зашкалил. Смотрю на небо, пытаясь увидеть нужную нам цель. Но пока никого нет. Да и, если честно, сквозь ветки тут особо-то и не видно ничего. Но Колун, вот же гад, надо же такое придумать. Он, когда нам сегодня с утра в замке Дамиана сказал, что он знает, как уничтожить всех сбежавших разбойников из столицы в лагерь, мы сначала обрадовались. Еще не знали, что он придумал. В общем, дело было так. Пока мы там, спасая царя, отстреливались во всех направлениях, сначала на фабрике, а потом брали дом с заговорщиками, Колун не терял времени даром в другом месте. Уж не знаю как, каким образом и как у него это вообще получилось, но во всей этой суматохе, во всем этом городском бое он умудрился найти одного из внедренного в лагерь разбойника-шпиона, Штирлица, как у нас все называли таких людей. Правда, там не человек, а указ оказался, но суть это не меняет. В общем, он умудрился с ним быстренько перетереть, сунуть ему в руки хорошую компактную рацию и маяк для открытия ворот. Разбойники валили из города, хватая все, что подвернется под руку. Кто-то с сумками, кто-то со своими рюкзаками, а что в них, никто, естественно, проверять не будет. Тут бы свою шкуру спасти, вырваться из города, в котором улицу за улицей перекрывали стрельцы, добраться до точки сбора и с проводником через туман уйти в лес, где, по мнению разбойников, хотя это мнение действительно было правильное, стрельцы уже не могли их достать. Туман, знаете ли, а в нем опасные и всегда голодные звери. Так вот, Штирлиц получил инструкции, рацию и миниатюрный маяк, который засунул в рюкзак и с группой других разбойников пошел на прорыв из города. А Колун заныкался в какой-то канаве и лежал там тихо несколько часов, чтобы его самого не грохнули. Разбойники просто с испугу, а стрельцы на адреналине. Потом, когда и те, и другие ушли, он выбрался из канавы и добрался до другой точки, где его ждали и наши пацаны, и несколько стрельцов. Вместе с ними он и прибыл в замок. Уставший, голодный, грязный с ног до головы, но довольный. Именно в таком виде мы его с утра в столовке в замке-то и увидели. Естественно, нам тут же стало интересно, как он умудрился во всем этом хаосе встретиться со Штирлицем. Колун долго молчал. Все-таки есть профессиональные секреты, которые выдавать не стоит. Но так как вокруг были свои, он все-таки рассказал. Тут надо сказать спасибо безопаснику Дутасу. Он же связывался с этими шпионами. Оказалось, все элементарно. В городе было несколько укромных мест, куда клали послания, так как связи по рациям между лагерем и городом не было, а информацию передавать надо. Штирлиц еще до всего этого переворота периодически с группой других разбойников наведывались в столицу. То за медикаментами, то за продуктами, то еще по каким делам. И вот когда вчера все это началось, Колун решил, что кто-то из таких внедренных обязательно лично прибудет на это место для получения дальнейших инструкций. Отойдя от темы, скажу, что среди многочисленных трупов разбойников в городе были обнаружены двое таких штирлицев, людей Дотоса. Погибли они, не смогли увернуться от напора стрельцов. Еще одного также мертвого обнаружили у кромки леса, где собирались уцелевшие разбойники. Эту группу сначала обнаружили с дирижаблей наблюдатели, а потом на них поперли стрельцы, которых туда согнали очень много, и стрельцов было в несколько раз больше. К этому моменту проводник, который должен был увести этот отряд разбойников в лес, был убит, и разбойникам ничего не оставалось, как принять бой. Каждый из них прекрасно понимал, что с ним будет, если они сдадутся. Бой там был нешуточный, но численное преимущество стрельцов, да в несколько раз, сделали свое дело. Весь этот не успевший свалить отряд разбойников, а их там чуть больше 100 штыков было, был уничтожен, и среди них Штирлиц. А вот один из Штирлицев, этот указ, оказался самый сообразительный и вышел к точке, где передавали сообщение, а там его дожидался Колун. Пароль, ответ, процесс пошел. На все про все было буквально пару минут, и повторюсь еще раз, Штирлиц, получив инструкции, снова ушел к разбойникам. Потом, когда Штирлиц в числе уцелевших разбойников добрался до лагеря, быстренько передал Колуну, в каком именно не лагере, сколько их всего там. В лагере оказалось чуть больше 400 разбойников. Многие ранены. Это все, что осталось от 1500, и еще в районе 150-200 душ обслуживающего персонала, которые прибыли туда из всех лагерей. Понятно, что в лагере они полностью чувствовали себя в безопасности, переводили дух, начали думать, что делать дальше, и оказывали помощь раненым. По нашим прикидкам, у нас не более 2-3 суток. Потом они все оттуда будут разбегаться в разные стороны. Но было одно «но». Мы не могли его накрыть ни с артиллерии, ни с дирижабли разбомбить. Нет координат. Туман, в тумане звери. Пешком по лесу не пройти. Куда бить и бросать бомбы, непонятно. Ехать туда опять на Белазе, да пусть даже на 2-3, это смерти подобно. Все-таки 400 бойцов — это сила. Разберут Белаз на запчасти вместе с нами и со всем десантом. А тут Колун с маяком, вернее Штирлиц. Ну, Дима, ну голова. Опять же, открыть ворота и пустить туда десант будут огромные потери. Ставь несколько расчетов с пулеметами и бойцов с гранатами напротив ворот, и лупи по ним, и все, будет мясо. Нас это тоже не устраивало. Не, прорваться-то, конечно, можно будет. У нас же и коробочки есть, и РПГ, и роботы, и бронированные летающие платформы, но все равно потери с нашей стороны будут просто безумные. И вот тут Дима нам и сказал, что нужно поймать двух огнедышащих драконов, усыпить их, и с утра, когда там точно все будут спать и чувствовать себя в безопасности, с помощью ворот переправить в лагерь разбойников. Пусть их наш друг Юб берет под контроль и сжигает сверху лагерь. Тут-то мы от этой идеи охренели. Минут 5 сидели, молчали, переваривали услышанное. Драконы. Под контроль. В ночном небе. Жечь лагерь. У меня в этот момент даже слов не было, чтобы выразить все, что я думаю об этой абсолютно безумной идее. А Колуну ничего. Он выдал все это и, как ни в чем не бывало, продолжал уплетать свою еду. В моей голове в те минуты тут же пронеслись виденные мной картинки и драконов, и как они огнем плюются, и что после этого остается, и разбойникам-то бежать будет некуда. Лагерь-то лагерь, но вокруг лес с туманом и зверьми. Ломанешься в ужасе от огня в лес, тебя там тут же сожрут. Палить в небо? Куда? Темно же будет. Юб ими управляет, эти летающие огнеметы плюются огнем и поджигают там все подряд. Я даже на миг попытался себе это представить. Скажу вам, картинка в моей башке образовалась страшная. Драконов-то никто никогда из разбойников не видел. Да мы сами-то, когда их первый раз увидели и стреляли по ним, потом штаны отстирывали. Вот Крот с Чубом, которые самые первые с такими встретились и улепетывали от него на УАЗике, потом долго в себя приходили. Эти два кренделя сейчас тоже с нами лежат вон там сбоку, в кустиках с гранатометами. Ох, потом кто там выживет, в дурку точно уедет. И это прям к бабке не ходи. Я прикидываю. Сидишь, никого не трогаешь, и тут с неба на тебя льется огонь. Ты стреляешь в небо, а огонь уже с другой стороны. А ведь огонь — это не пули. Пуля влетела в препятствие, и все. А огонь, уперевшись в него, пойдет в другую сторону. Окоп, блиндаж, дерево, кусты — ничто же не спасет. Да, мы также понимали, что обоих драконов все равно завалят. Не все же из разбойников подадутся панике. Наверняка среди них есть и хладнокровные личности. Им надо-то там полетать 5 минут. За это время они, плюясь огнем, пройдутся над лагерем несколько раз и жареных тушек после этого там будет очень много. Плюс от огня начнутся взрываться различные боеприпасы, которые также внесут паники хаоса. Ну а потом, уже через ворота пойдет десант. Мы и стрельцы добивать всех, кто там уцелеет. Главное, с помощью дракона воспалить как можно больше и дождаться, когда их грохнут, чтобы эти твари нас самих не поджарили. Драконов, конечно, как-то жалко, но людей жальче. Да и хватает этих драконов в их мире. Они летают над своим участком и далеко не залетают. Да, особых наглых там периодически сбивают, но в целом их популяция не уменьшается. Они словно понимают, что вот туда или туда лететь не стоит, собьют. Пищи в многочисленных лесах им и так хватает. В общем, план такой. И мы на него согласились. Думаю, в нашей ситуации это было лучшее, что мы могли придумать. Не, конечно, можно было притащить артиллерию, установить ее на кромке леса, открыть ворота где-нибудь сбоку от лагеря, туда наводчика, и пусть он корректирует огонь. Но так можно было бы долго стрелять, и не факт, что в панике его там самого не обнаружат и тут же не пустят на ремни. Ракет у нас тут нет. Грады, конечно, есть, но нужны четкие координаты. В общем, решили использовать драконов. Навести, так сказать, ужаса на уцелевших разбойников. Перешли мы в этот мир час назад, на двух летающих платформах, каждый из которых был прикреплен огромный прицеп. Драконов-то надо на чем-то перевозить. Они же каждый весят, как небольшой грузовик. Сейчас все зависело от Юпа. Мало того, что он их должен взять под контроль, чтобы они нас самих нахрен не спалили, так еще и ювелирно посадить на прицепы, платформы в лесу, прицепы на дороге. А после этого Слива всаживает в задницу каждому из них ампулу со снотворным. Снотворное из венца. С того самого дерева. Спать они будут, ну, по крайней мере, так сказал наш док. Но все равно как-то сыкотно. Второго тоже взял под контроль. Очень тихо произнес Юб. Готовьтесь. Сейчас оба будут тут. Идти. Все внимание, забубнил в рацию Туман. Два дракона на подлете. Короче, пацаны тут же поднялись и отбежали от нас в разные стороны метров на 15. С рулонами этой огнеупорной ткани. Мы же остались прикрывать Юпа. Он сейчас не то что в нирване, но ему точно не до того, чтобы крутить головой по сторонам. Вон, сосредоточенный какой, и на лбу капельки пота выступили. Ох, я прикидываю, как охренеет в институте, когда мы в зал приемки на прицепах привезем двух драконов. Наш рулон ткани я развернул. Если что, хоть накрыться успеем, наверное. Сначала я услышал хлопанье, какой-то шум. А потом с неба на эту дорогу с прицепами спикировали и резко приземлились драконы. Мать! До них метров 30. И видим мы их очень хорошо. Мои друзья-мурашки тут же затихли. Я тут же почувствовал, как покрылся холодным потом. И почему-то мне захотелось резко отсюда свалить. Судя по роже Сливы, он тоже готов задать стрекача. Не знаю почему, но драконы меня пугали больше, чем те же динозавры. Динозавры-то чё, ходят по земле, топчут все подряд, но большие, но горластые. А эти вон двое на дороге внушали натуральный ужас. Туман побледнел, но держит себя в руках. «Не вздумайте стрелять!» — прошептал он в рацию. Тем временем обе птицы хрен знает, как их еще назвать, уже сложив свои крылья, каждый из которых с хорошей парус, замерли на дороге. Ну как замерли? Раскачиваются так из стороны в сторону. Такое ощущение, что выбирают, куда плюнуть огнем, вон как бошками крутят. И они, блядь, разные. Тот, что слева, поменьше, справа в полтора раза больше. Так и хотелось спросить у Юпа. Типа, не мог поменьше найти? Если дыхнут, спалят весь лес. Эх, мля, надо было копчик какой выкопать. Смотрю на Юпа. Он так и сидит с закрытыми глазами. Немного сморщился. Перевожу взгляд на драконов. Вот сначала тот, что поменьше, как-то покряхтев или пискнув. Хотя скорее прорычал. Сделал шаг. Второй, третий раз. И залез на лежащий на земле прицеп. Второй так и качается, стоит. Потом он открыл свою пасть. Ну все, сейчас как дыхнет огнем. Но этот тоже что-то рыкнул. И также пошел к прицепу. Шаг второй, пятый, хлоп, забрался на свой прицеп. Оба дракона стоят на прицепах. Тут они как по команде подогнули ноги, легли на них и закрыли глаза. Их тела как раз под прицеп. А вот хвосты на дороге. Хрен с ними. «Слива, усыпляй!» — прошептал Юб. «Ага», — сглотнул тот. «Саня, пошли?» Блять, так и знал. Выходим из кустов, обходим прицепы с драконами по дуге. Слив уже целится в задницу своей винтовки со снотворным большому. Выстрел, легкий такой хлопок. Я прямо увидел, как игла впилась дракону в левую ляжку, тот даже не шелохнулся. Слив уже перезаряжается, хлоп, игла второму, тоже куда-то в район задницы. Мы так и стоим метрах в 10 от них и не можем отвести от них взгляда. Подошли поближе специально, так как никто из нас не знал, какой толщины у них шкура. Да и док нам советовал поближе подойти. Ага, его бы сюда. Страшно? Пипец. Уж я-то знаю, какие эти твари опасны. Можете быть спокойны, — раздался уверенный и громкий голос Юпа. Теперь они спят. Я как-то выдохнул. Слива сдулся, как воздушный шарик. Понимаю, что я весь мокрый, еще посмотрел сначала на драконов, а потом на помпу в своих руках. Да уж, помпа бы мало помогла. Тут только бежать. Пацаны вон из кустов своих вылезают. Осторожно подходят ближе, все молчат. Крот с Чубом крепко сжимают шестизарядные гранатометы. По бокам драконов видно, как они дышат, но дышат спокойно, глаза закрыты. «Они точно так до утра проспят?» — тихо спросил Слива у подошедшего с фляжкой в руках Юпа. «Точно. Для их веса снотворного за глаза. А потом-то они и проснутся?» — спрашивает Крот. «Не переборщили?» «Разбудим», — заверяет Юп. «Главное, в лагерь меня и их доставьте. Минируйте их». «Грач, давай!» — кивает в сторону драконов туман. Осмелившись, я подошел ближе к прицепам. Ну и здоровые же эти твари. Тот, что поменьше 10 метров в длину, второй около 15. Хорошо, что прицепы большие. Башка у обоих с автомобиль, АК. Про хвосты вообще молчу. Там у каждого он длиннее их тела. Одним хвостом убить человека можно. Да что там человека? Быка какого? Махнет им и капец. Пацаны Иван тоже с интересом смотрят их, рассматривают. Осторожно обходят по кругу. «Крот, Чуб, давайте платформу сюда!» — командует туман. Пацаны пошли в лес, негромко переговариваясь и обсуждая драконов. Грач в этот момент достал из своего рюкзака небольшие пояса с прикрепленными на них брусками взрывчатки. Сглотнув, сначала обошел по кругу оба прицепа, примеряясь, куда эти пояса к ним можно прикрепить. «Мелкому вон на заднюю лапу прицепи», — подсказал ему туман, — «а большому за переднюю». Грач, все еще опасаясь и готовый в любой момент ломануться куда подальше, прицепил сначала один пояс, затем второй. Хотя, если честно, мы тут все на низком старте и готовы сразу сходу включить четвертую космическую скорость. Я даже на озеро покосился. Вон оно, метрах в 30. Должен успеть добежать, в случае шухера. Заминировали мы их специально, на всякий случай. Мало ли из-под контроля Юпа выйдут. На поясах по паре килограмм взрывчатки. Пульты у нас. Нажмем кнопку, гарантированно грохнем обоих. Там и лапа оторвет, и бок разворотит. Конечно, лучше ошейник какой. Но под такую башку хрен подлезешь. «Готово!» — облегченно буркнул Грач, спрыгивая с прицепа с большим драконом. «Туман, проверь пульты!» Тот тут же достал из своей разгрузки два пульта, нажал пару кнопок, пикнуло и у него, и у поясов на драконах. «Работает!» — кивнул он. «Все нормально. Теперь их в лес и ждем». Позади послышался тихий свист. Крот с Чубом на платформах прилетели. Развернулись. Мы прицепили прицепы к платформам, периодически косясь на драконов, потом прицепы подняли, они как будто и веса драконов не почувствовали. Хвосты эти только на земле частично остались. «Все, в лес их везите», — выдохнул туман. «Грузимся». Забрались внутрь платформ. Пацаны аккуратно тронулись с места и потащили прицепы в лес, на полянку, которую мы нашли, и там же открыли ворота. Пару минут, и мы на месте. Выбрались из платформ. Юб совершенно без опаски подошел к драконам, сначала одному, потом второму, положил руки на голову. «Спят, как младенцы», — вынес он вердикт. «Идите уже, мы тут сами». Как-то отпустило разом. «Юб, Крот и Чуб остаются тут, мы пока свободны». «Пошли в замок», — сказал туман. «Слива, жми на кнопку». Ворота открыли через пару минут. Шаг, и мы в замке. «Ну, как там?» — озабоченно спросил нас встречающий туча. «Нормально», — буркнул, выдыхая туман. «Поймали двоих, спят». «Ну и хорошо». «Грач», — обратился к нему туман. «К 5 утра во дворе человек 200 бойцов собери. Полный боевой. Роботы, пауков, платформы, ничего не говори, просто построй». «Понял, сделаем». «Я что-то есть захотел», — снимая с себя разгрузку, произнес Слива. «Ты же только ужинал. Это у меня нервное. После этих драконов все переварилось. Хотя, если честно, я тоже есть хочу». В общем, пошли в столовку, плотно поужинали и завалились спать до утра. Денек сегодня достаточно насыщенный был. То одно решали, то другое. Надеюсь, завтра все пройдет как по маслу, и завтра же надо будет царя к нам сводить. Показать наш мир, как мы там живем, да и по своей семье он наверняка соскучился. Смотрю, туча как-то хитро улыбается. Туман с Грачом тоже это заметили. «Че ты так загадно улыбишься?» — спросил у него туман. «Как будто тебя в бане 3 девок ждут». Туча только был открыл рот, чтобы нам ответить, как заговорила рация. «Туча, там наши словли не вернулись?» «Котлета», — безошибочно назвал его Слива. «Так что там опять эти отчебучили?» Грач тут же прекратил улыбаться и напрягся. «Туман тоже», — личка захихикала. «Что опять?» — как-то жалостливо спросил туман, уже представляя какие-то неприятности. «Да все нормально», — быстро ответил Туча, берясь за свою рацию. «Тут они, ща придут к вам». «Отлично», — обрадовался Котлета. «Ждем». Мы стояли и продолжали смотреть на Тучу. Туман начал краснеть от злости. Туча знал это его состояние, поэтому поспешил ответить, отойдя на пару шагов назад. «Все нормально. Они там пятерых разбойников взяли». «Тут-то мы и охренели». «Где взяли?» Полностью обалдев, переспросил Туман. «Да какие тухари продукты на телегах привезли? Там мушкетеры с доком крутились. Я толком всего не знаю». Туман тихо выругался и взялся за рацию. «Котлета, прием!» «На связи, командир!» Звонко отозвался тот. «Вы где и что у вас там произошло?» «Взяли пятерых разбойников, они тут. Всех отравить и взорвать хотели». «Чего?» Я охренел еще раз. «Повторю. Взяли пятерых разбойников. Пока не допрашиваем. Они хотели тут всех отравить и взорвать». Наши лица все больше и больше вытягивались от удивления. «Вы где? Мы сейчас придем. Сбоку от склада с продуктами тут небольшой сарайчик». «Я знаю, где это», — тут же сказал Слива. Еще бы он не знал». «И как там пленные?» — осторожно спросил Туман. «Неужели кто-то еще жив?» «Это да. Тут даже я удивился». Личка стоит, давится смехом. Грач внимательно слушает переговоры. Туча все так же лыбится. Секундная заминка и немного озадаченный голос Котлеты. «Ну, так, частично». Лишись кирпичом, заржали, как кони. «Двое улетели к предкам. Один в коме, двое в наручниках», — отчиталась Котлета. «Телесные перечислять?» К ржущим кирпичу и лешему присоединился Слива. На что Туман резко развернулся к ним и попытался отвесить стоящему ближе всех к нему кирпичу подзатыльник. Тот увернулся. Слива и Леший тут же отошли на пару метров и зажали свои рты руками. «Котлета, млять!» — начал шипеть в рацию Туман, не дотянувшись до кирпича. «Я тут-то?» «Я больше не могу сдерживаться, я сейчас сам ржать буду». «Значит так. Этим двоим по лимонке в жопу. Их не трогать, мы идем». «Так точно?» — выпалил мушкетер. «Валер», — обратился я к нему. «Че?» «Ты с лимонкой-то не поспешил?» — продолжил свою мысль грач. «Млять!» — лопнул себя по лбу Туман. «Это же мушкетеры!» Он снова схватился за рацию. «Котлета, котлета, прием! Ответь, мать твою!» Но в этот раз рация выдала только помехи. «Бежим скорее!» — это он уже сказал нам. И мы ломанулись по замку, распугивая всех встречных. Народ шугался от нас. Мы неслись по замку, словно за нами гнались. Кажется, все-таки кого-то сбили. Слива на ходу громко перед кем-то извинился. Видя, что мы бежим, сломя голову и ничего не объясняем, к нам присоединилось десяток стрельцов. Уже подбегая к сараю, мы увидели, стоящие около него три телеги с ящиками и бочками. Лошадей уже не было, и пятерку стрельцов. Стрельцы были немного задачены, увидав нас. Они тут же напряглись и стали хвататься за оружие. А кто-то начал крутить головой в поисках опасности. И тут из сарая раздался крик. Так может орать человек, когда им очень больно. Именно больно. От страха так не кричат. Уж я-то знаю не понаслышке. «Котлета отставить!» — заорал на ходу не своим голосом Туман. Крик тут же оборвался. Стрельцы около сарая напряглись еще больше. Хорошо, что они нас уже узнали, а то бы точно стрелять начали. Больно мы озадаченно выглядели. Еще бы. Семь нас, Туча с нами, тоже ломанулся. И стрельцы, которые присоединились к нам, когда мы неслись по замку, перепрыгивая через несколько ступенек. Бах! Как двери удержались на петлях, я не знаю. Хотя вон одну из ручек грач все-таки оторвал. Слишком сильно за нее дернул. «Отставить!» — снова зарал Туман, влетев в сарай, еще не поняв, что тут и как. Мы успели почти. Света тут было достаточно. Так что сразу увидели мушкетеров и их пленных. «Стоять всем!» — снова зарал Туман. «Равняй смирно!» Но это было лишнее. Мушкетеры, увидав влетевших в сарай нас, тут же вытянулись по стойке смирно. Успеваю увидеть, как упырь убирает в свою разгрузку гранату, а мамуля с ножом в руке резко отходит от привязанного лицом к столбу мужику лет 40, и у того тут же спадают штаны, вон трусы черные видны. Второй указ привязан к столбу спиной. Глаза просто огромные, он их просто выпучил. Все лицо в крови, левая рука как-то неестественно вывернута и еще привязана к столбу, да и второй тоже сбит. Справа на полу лежит архи, рядом с ним еще двое. Эти двое точно трупы, живые так лежать не могут. Они вроде и лежат на спине, но у одного голова повернута на 180 градусов. Носом упирается в пол, а под головой расплывается лужа крови. У второго ноги в коленях вывернуты в обратную сторону. Лицо сплошная кровавая маска, живого места нет. Чем же они его так били-то? Прикладом или поленом? Или его просто электричка переехала? Тот, который привязан спиной к столбу, увидав нас, начал мычать, у него кляп во рту. Рожа тоже вся в крови, одежда вся порвана. Та, которая осталась вся в крови, они его, походу, медленно резали. Вон под ногами сколько крови, помрет же. Второй, плача, как-то жалобно запищал. «Пожалуйста, спасите, я все расскажу, только уберите их от меня». Все это он пытался сказать, выворачивая к нам голову и пытаясь нас рассмотреть. Этих двоих тоже хорошо так помяли. Сильно избили, я бы сказал. «Вроде не успели засунуть-то», — хмыкнул Слива. «Ага, трусы на месте», — поддакнул Кирпич. «Спасите, прошу вас», — снова законючил этот указ. «Заткнись!» — ревкнул на него Туман. «Что у вас тут происходит?» — обратился он к мушкетерам. «Так это...» — немного растерялся Котлета. «Вы же сами сказали им. По лимонке, в жопу». «Ну, мы и приступили», — подхватил Упырь, снова достав из своей разгрузки гранату и показав ее нам для наглядности. «Я штаны начал срезать», — также подключился Мамуля. «А я кляп вытащил», — гордо произнес Адуван, — «чтобы второй все видел и слышал, как этот хрен орать будет». «Отставить!» — зашипел Туман. Мушкетеры разом выдохнули, расстроились точно. «Докладывайте», — подойдя к ним поближе и встав напротив, сказал грач. «Вы тут что встали?» — резко развернулся Туман к забежавшим с нами стрельцам. Стрельцов мгновенно сдуло из сарая. Они вон даже двери за нами прикрыли. Один даже успел щелкнуть выключателем, и под потолком загорелись несколько ламп. Стало еще светлее. И я еще лучше увидел этих пленных. Да уж, помяли их очень хорошо. Там без переломов точно не обошлось. «Рассказывай ты!» Ткнул пальцем в Котлету грач. «Всем остальным молчать!» Котлета за пяток секунд собрался с мыслями и начал рассказывать. 2 часа назад Его Величество отпустило нас на отдых. Мы решили прогуляться по саду. Увидели, как к складу с продуктами подъезжают 3 телеги. Рядом с ними эти 5. Косится на лежащих. На тех, что привязаны к столбам, даже не посмотрел. Подойдя к ним, спросил, что они привезли. Ответ — продукты. Вскрыв ящики, увидел, что в них лежит колбаса и окрока. Мамоль решил приколоться и, достав лазерную каску, сказал, что это новый прибор, который показывает, отравлена пища или нет. Типа, прикладываешь к еде, и если появится красный огонек, значит, отравлена. После этих слов я аж хрюкнул, а у пацанов снова глаза на лоб полезли. Ну и, взяв указку, он приложил ее к одному из укорков и нажал кнопку. Показав этим 5 луч, он сказал, что еда отравлена. Мы хотели пошутить, а они сразу драться полезли. Немного обиженно добавил Котлета. Вон те сразу за волны схватились, его в сторону трупов. Благодаря нашей реакции мы смогли с ними справиться, вырубили их, связали. Немного перестарались, правда. Потом стрельцы еще прибежали, помогли. Потом этих сюда и стали вас искать. Но вы ушли куда-то, ждали вас для дальнейших приказов и допроса. Доклад закончил. «Охренеть у вас шуточки», — выдал Слива. «Это же, блядь, надо додуматься-то до такого». «Да уж, Слива прав. Мне бы в голову такое не пришло». Грач, качнувшись пяток на носки, спросил. «Чё, правда у них в телегах всё отравлено?» «Так точно, командир. Вон тот сказал». Ткнул он пальцем в Укаса, у которого башка на 180 градусов повернута. «Он успел нам сказать, перед тем, как умер». «Охренеть просто!» Как-то хрипло сказал Туман, подходя к этому трупу поближе. «Бошку ему зачем так развернули?» «Он вырываться стал», — спокойно ответил Котлета. «Так получилось». «Ясно», — вздохнул Туман. Я подошел к привязанному спиной к столбу Укасу, с десяток секунд посмотрел в его расширенные от страха глаза и рывком вытащил у него из пасти кляп. «Не убивайте!» — тут же зашепелявил тот, выплевывая кровь. «Я все расскажу». «Да, у него все передние зубы выбиты. Вон сколько крови сразу изо рта вылилось, да и кляп весь в крови». «Вы кто?» — спросил я. «Местные они», — ответил за него Котлета. «Мы уже узнали, торговцы мясом. У них договоренность была с разбойниками доставить в замок отравленную еду». «А про взрывчатку вы там что говорили?» — вспомнил я. «В 3 ящиках», — ответил Котлета. «В другом — часы с таймером». «Вы что, придурки, не знали, что переворот не удался?» Подойдя к привязанным к столбам, спросил Туман. «И развяжите этого». Кивок в Укаса со спущенными штанами. К нему тут же подошел Адуван и перерезал веревки. Укас обессиленно упал на пол. Он глаза тоже выпучил, рассматривая нас. Его начала бить мелкая дрожь. Адуван ему еще ножичек свой показал, и тот попытался уползти. Уперся спиной в столб и замер, приложив руки к груди, хотя нет, баюкает левую руку, сломано точно. У этого вся рожа какая-то разноцветная. Зеленого там мало. И у него также передних зубов нет. Губы прям в хлам разбиты. «Не убивайте!» Также зашепелявил он. «Нас заставили, мы не хотели». «Ага, заставили их», — сплюнул грач. «Повторяю свой вопрос». Снова наехал на них Туман. «Вы не слышали по радио, что переворот не удался?» «Слышали?» — буркнул привязанный к столбу. «И все равно поехали вредить», — добавил я. «Нас заставили. Позавчера к нам пришли 3 разбойников и сказали, что если мы не отвезем отравленную еду и взрывчатку в замок, то они нас найдут и убьют». «Ага», — усмехнулся я. «А по приезду в замок сдаться вам ума не хватило. Только не надо говорить, что вы это хотели сделать. Если бы не его шутка с указкой», — киваю в сторону Мамули, — то вы бы тут и народ потравили, и взорвали бы что-нибудь». Оба указа подавленно молчали. «А что они могут сказать?» «В общем, все с вами ясно», — хмыкнул Туман. «Не убивайте, пожалуйста, не убивайте», — резко законючили оба. «Нас заставили, мы не хотели». «Хватит ныть», — сморщился Туман. «Командир, что с ними делать?» — с интересом спросил Котлета. «Да ничего». «Как это? В темницу обоих. Дотосу доложите, пусть сам с ними разбирается». К этому он носком ноги показал на лежащего без сознания несостоявшегося террориста и отравителя. «Лепилу позовите, пусть сам думает, что с ним делать. Все, пошли, мужики». Развернувшись, мы потопали к выходу из сарая. Напоследок мне показалось, что я увидел, как оба указа с облегчением вздохнули. Но страх в их глазах все еще плескался. Думаю, эту свою сегодняшнюю встречу с мушкетерами они будут вспоминать до конца своих дней. Правда, сколько они после сегодняшнего дня проживут, я не знал. Знаю только, что у царя со всеми этими разбойниками и предателями разговор короткий. «Ну, мушкетеры!» — засмеялся Кирпич. Едва мы вышли из сарая. «Ну, блядь, надо же такое придумать! Лазерную каску!» Мы тоже все негромко рассмеялись.